Глава 10. Кто здесь главный? Режиссеры бывают двух видов. Одни думают, что они боги, другие знают это точно. Ретта Хьюз. Мультфильм «Фильм» Федора Хитрука практически совершенно раскрывает тонкости работы кинорежиссера. Так что если вы не хотите слушать эту главу, просто посмотрите анимацию. Бесконечные стрессы, продюсеры с калькуляторами, капризные актеры и сотни людей, которых нужно контролировать. Бесплатное приложение к работе режиссера. Он, как дирижер оркестра, отвечает за каждого участника и то, что любой может сфальшивить. Но из-за награды за лучший фильм на сцену выходит именно режиссер. Профессия режиссер. Режиссеру нужно, чтобы горничным в субботний вечер было не скучно, и потому он этот роман меняет до неузнаваемости. Крошит его, выворачивает, выбрасывает 1000 эпизодов, вводит придуманные им самим происшествия, новых персонажей, и все для того, чтобы получился занимательный фильм. Владимир Набоков. Профессия режиссера появилась еще до появления кинематографа в театре. В словаре Владимира Ивановича Даля это управляющий актерами, игрою, представлениями, назначающий, что давать или ставить, раздающий роли. В игровое кино из театров перешли многие режиссеры, в том числе Чарли Чаплин и Дэвид Гриффит. Дэвид Гриффит разработал концепцию крупного плана и стал основателем голливудской режиссуры, создав классическую схему кадр, план, сцена, эпизод. В 1935 году, уже на закате творческой карьеры, Дэвиду Гриффиту был присужден почетный Оскар за вклад в развитие искусства кино. Считается, что он ввел в кинематограф систему культуры, определившую формирование всей дальнейшей киноиндустрии. Приставка «кино» расширяла деятельность режиссера и продолжает это делать до сих пор. Но главной задачей профессионального кинорежиссера остается та, которая присуща театральным и цирковым деятелям, и дирижерам, и балетмейстерам — увидеть, как должно выглядеть действие в финале работы и делать все для соответствия задумке результату. Контроля на всех этапах невозможно избежать. Даже если для некоторых задач нанимаются специалисты, без одобрения режиссера они работать не могут. По сути, иерархия кинопроизводства поставила режиссера на второе место после продюсера. Последний может вносить изменения для увеличения кассовых сборов, но ответственность за все в конечном итоге все равно несет режиссер. От идеи, стиля, сценария, руководства актерами и работы оператора режиссер переходит к постпродакшену. Даже после выхода фильма на нем лежит груз ответственности за представление и подачу картины, за участие в мероприятиях и другие коммуникационные аспекты. Что снимать? Режиссеры делятся по направлениям кинорежиссуры на документалистов, режиссеров игрового кино и режиссеров анимационных фильмов. В каждом направлении есть свои метры, о которых пишут в учебниках. Несомненно, подавляющее большинство — это режиссеры игрового кино. Выдающихся кинорежиссеров не так много, как кажется. Это либо новаторы, внесшие большой вклад в развитие отрасли, либо авторы, сумевшие выработать свой уникальный художественный стиль, просматривающийся во всех их фильмах. Рассказывая о своем пути в кинематографе, Люк Бессон вспоминает: «Сотни человек говорили мне в мои 17 лет, что я никогда и ни за что не сниму фильм. Меня это не остановило и не сломало. Любому начинающему предстоит нелегкий путь, особенно в нашей индустрии. И если вы не можете пойти вопреки мнению профессора или друзей, которые долго и нудно будут вам говорить, что вы не имеете права на авторство, на свое личное видение, то ничего не выйдет. Это процесс естественного отбора. Я уверен, что многие ребята в университетах будут поддакивать профессорам со словами: «Да-да, конечно, у нас ничего не получится», а потом покажут средний палец. Для того, чтобы понять, что такое авторское кино, достаточно включить, например, фильмы Чарли Чаплина, Джузеппе Торнаторе и Квентина Тарантино. Их невозможно спутать друг с другом. Авторское кино в современном мире часто противопоставляется массовому продюсерскому кинематографу, не имеющему индивидуальности. Не всегда достойные картины разряда кино как искусство могут конкурировать с исключительно коммерческими фильмами по кассовым сборам. Более того, они порой даже проваливаются в прокате. Что такое артхаус? Артхаусные фильмы — это особая ниша, не рассчитанная на широкую аудиторию. Кино не для всех показывают на фестивалях и обычно в специальных кинотеатрах. Например, в Москве это 35 мм и «Пионер», а в Петербурге — «Родина» и «Пушкинская 10». Артхаус — это андеграунд кинематографа, который время от времени выталкивает наружу прямиком в основной поток, мейнстрим, режиссеров категории «авторское кино». Многие иконы мирового кинематографа начинали именно с артхаусных фильмов. Например, Ларс фон Триер с его «Европой и идиотами», Андрей Тарковский со «Сталкером», Джим Джармуш с фильмом «Мертвец» и даже Квентин Тарантино, вышедший с обширным багажом знаний и образов не из престижной киношколы, а из видеопроката, в котором он работал. Но нужно понимать, что артхаус — это не только фильмы, в которых первые 15 минут на экране показывают капающую из крана воду. Меняется публика. И меняется представление об артхаусе. Сейчас мейнстрим — это кино для подростков. И «Гражданин Кейн» сегодня считался бы артхаусом. А во времена Орсона Уэллса такое кино было мейнстримом. Поэтому «Гражданин Кейн», вышедший в 1941 году, много лет считалось с критиками самой великой лентой в истории кино. При этом фильм с трудом вышел на экраны и поначалу провалился в прокате, несмотря на присужденный фильму в 1942 году «Оскар» за лучший сценарий и еще 8 номинаций. К моменту выхода фильма Орсону Уэллсу было 26 лет. «Из толстых кошельков». При всех заслугах режиссеров нельзя умалять значение продюсеров. Для обычных зрителей кино это в первую очередь актеры, для ценителей кинематографа — режиссеры, а для тех, кто умеет зарабатывать деньги, знаковыми личностями в кино являются продюсеры. Эта профессия не столь давно известна в России, хотя первые продюсеры появились еще во времена Российской империи. Продюсер — это менеджер, управляющий производством фильма. Обязанности у него могут быть разные, но в целом речь идет о бюджете и координации проекта. В некоторых случаях продюсерами называют людей, инвестирующих в проект свои деньги. Многие известные режиссеры не снимают фильмы самостоятельно. Они выступают в качестве продюсеров и в том числе управляют работой режиссера. Если сравнивать кинопроизводство с ресторанным бизнесом, то режиссер — это шеф-повар одного из ресторанов корпорации, а продюсер — бренд-шеф, управляющий поварами.